says Remy Dickinson. FF Stunt says Remy Dickinson. FF Stunt says Remy Dickinson. Слушайте мой рэп засранцы. Дзинь и Жань, чистая и грязная, в башке мысли опасные. Негатива больше, чем позитива. С микрофоном на боевой позиции сохраняю хип-хоп традиции. Метнулся молнией по страницам, дневник психоделика. Эврика, это как шоу братьев Вайнс по телеку. Угарная правда, ударная волна. Бум-бам по мозгам, поверь моим словам. Акула рифмы в прямом эфире. Не парюсь над проектами, чем грязнее, тем круче. Это луч света в темном царстве. FF станция с вами до конца. Слушайте мой рэп засранцы. Радио подполье, привольно, на своей волне мучу. Луч света в темном царстве. FF станция с вами до конца. Слушайте мой рэп засранцы. Подвигай своей задницей. Канализация, ржавые трубы. Это место наших дум. Туда стекаются сливки общества, брошенные на произвол. Делаю укол, сыворотка правды. Я гад, веду паразитический образ жизни. Ты не носишь мои джинсы, так что не ври про фрика, старик. Ну ты даешь, не наебешь, не проживешь. Это школа улиц, тут все крутятся, мутят как попало. Тревожный сигнал взбудоражил, что за паника? Ситуация вышла из-под контроля, дяденька. Большие дураки и маленькие, с кем поведешься, с тобой наберешься. На дурыку хотят сорвать куш, алчные души. Ураган страстей бушует, толпа под похоронный марш марширует. Маршрут по лестнице в небо проложен суицидными мыслями. Печаль и ненависть, как дома над нами высятся. Давят, щемят по углам, бум-бам, поверь моим словам. Бум-бам по мозгам, сегодня душу дьяволу отдам. Завтра Богу, это скользкая дорога. На весах суда добро и зло, плохая карма. Как крапленая карта, реинкарнация снова привела тебя в ад. Ты устал падать, брат, и в 101-й раз вставать. Час забвения дарит кровать, но даже во сне маешься и кричишь, от себя не убежишь. Нет мира, страдает даже лира. Сапфир сияет над разумом, засыпаны песком глаза. Время тик-так, не опоздай. Чистая и грязная, Дзинь и Жань.